Отец Пестеля был при императоре Александре где-то в Сибири губернатором. Вследствие беспорядков по управлению из-за начёта на него был удален из службы и жил у себя в деревне в великой скудости. После казни его сына государь, узнав, что старик в нужде, велел дать ему аренду и послал 50 тысяч деньгами, а меньшого сына, брата повешенного, взял к себе во флигеле адъютанты. Это было в то время рассказываемое с восхищением, и все приходили в умиление от царского великодушия и милосердия. Кто был Рылеев? Сын ли или родственник бывшего при императрице Екатерине II петербургского губернатора или убитого в 1812 году генерала, и на ком он был женат, не имею понятия. Знаю только, что у него было несколько человек детей, мало-мало меньше. Вдова его от горя, что мужа казнили, тронулась в уме. Государь узнал об этом, посылал наведываться об ней, хотел взять ее на свое попечение, во всем обеспечить, велел ей сказать, что он берет под непосредственное свое покровительство ее детей и позаботится об их судьбе, и велел узнать, не имеет ли она каких нужд. Но она, раздраженная горем, как рассказывали, отвергла милостивую заботливость государя и ничего не захотела принять ни для себя, ни для детей. Кроме Муравьева апостола, которого повесили, Сергея Ивановича, и двух его братьев, были замешаны еще дети Михаила Никитича Муравьева, не апостола, женатого на Екатерине Федоровне Колокольцевой. И муж и жена были люди весьма достойные и уважаемые. Муравьев отец был некоторое время попечителем Московского университета, потом заведовал Министерством народного просвещения и был сенатором. Он умер до 12-го года, оставив вдову еще довольно молодых лет. Она посвятила себя воспитанию двух мальчиков, жила только для них и полагала в них свое счастье. Старший Никита был очень умен, честолюбив, предприимчив и смел, но благороден. Он учился успешно, служил хорошо и женился на прекрасной собою знатной и богатой графине Чернышовой, дочери графа Григория Ивановича, двоюродного брата княгини Натальи Петровны Голицыной. Брат этой молодой Муравьевой, Захар Григорьевич, единственный сын у отца, имевшего несколько дочерей, был тоже замешан в декабрьский мятеж и вместе с Муравьевыми и другими сослан в Сибирь. Родная тетка Никиты, Муравьева, была Залуниным, родным братом Александра Михайловича, и ее сын, двоюродный брат Муравьевых, тоже попал в этот омут и был сослан. Когда граф Григорий Чернышов умер и фамилия его в мужском роде пресеклась, сын его Захар, будучи сослан, лишен был и графства, то старшая из дочерей Чернышова, вышедшая замуж за Кругликова, приняла титул и фамилию отца и составилась новая отрасль Чернышовых-Кругликовых. Несчастная мать двух Муравьевых была в великой горести и в продолжении следствия заключения сыновей постарела на десяток лет. Она обращалась к кому могла и просила ходатайствовать. Кажется, что княгиня Наталья Петровна Голицына, близкая к императрице Марии и уважаемая новым государем и императрицею, содействовала помилованию от смертной казни ее племянника Чернышова и Муравьевых. Может статься, что просила и за других. Жена Никиты Муравьева не захотела его оставить и последовала за ним в ссылку, где она и умерла в начале 1830-х годов, а лет через 10 спустя умер и он. Там, в Сибири, родилась у них дочь, которую по смерти отца привезли к бабушке, Екатерине Федоровне, и она должна была нянчиться со внукою на старости лет. Много было молодых людей из лучших и известнейших фамилий замешано в эту смуту. Имена некоторых я помню. Князь Волконский, князь Щепин-Ростовский, князь Адоевский, князь Оболенский, князь Трубецкой, князь Голицын, граф Коновницын, барон Розен, граф Чернышов и многие другие.